Глава 78. Чей-то липкий язык лизнул до носа Галя. Это оказалась крыса, привлеченная запахом рвоты, испачкавшая его испитое лицо. Одно из окон таверны на улице Миссон де Паредес было разбито, и внутрь через него проникали животные и воры, хотя красть там было, в общем-то, нечего. До носа открыл глаз, отмахнулся от крысы и попытался вспомнить, как тут оказался. В голове гудело, желудок горел. По мере того, как до носа приходил в себя, его вновь начала одолевать навязчивая мысль. «Он не спасет этих девочек, не отомстит за смерть друга, не поможет Лусии найти сестру, никогда больше не увидит Грисси». В его ушах звучали слова, которые он сказал ей на прощание в Саладеро, и все другие резкости. И чувство вины впивалось в мозг, как копье пикадора в загривок быка. Он повалился навзничь на охапку соломы. Даже удивительно, что Панкрасио соорудил для него какое-то подобие постели или хотя бы тюфика. До носа разглядывал балку под потолком и думал, что она отлично подходит, чтобы удавиться. Подходящий момент, чтобы покончить с жизнью, попрощаться с суетным, безумным и недобрым к нему миром. Если он сейчас найдет веревку, то так и поступит. Конечно, при условии, что сумеет встать. Дверь склада распахнулась. Свет ослепил до носа, и прежде чем ему удалось сфокусировать взгляд на дверном проеме, где появился чей-то силуэт, ему на голову обрушился поток ледяной воды. Мокрый насквозь, до носа нашел в себе силы приподняться навстречу обидчику. «Вставай, надо спешить». Жесткий, не терпящий возражений тон военного и дружески протянутая рука — предложение помощи. Вода стекала с волос до носа, образуя перед его единственным глазом небольшой водопад, сквозь который он, наконец, разглядел брата Браулио. Впрочем, уже без сутаны. Выглядел тот не лучше самого до носа. Весь в поту, как будто у него был жар, он едва держался на ногах. На перетягивавших живот бинтах проступило пятно крови. «Я должен был сразу догадаться, что ты здесь. Топишь горе в вине. А я столько времени тебя искал. Ты мне нужен». «Я?» — изумился до носа. Томас не меньше самого Одноглазого был удивлен тем невероятным фактом, что ему нужен этот человек — но других вариантов у него не осталось. После посещения аптеки Агирра вернулся на улицу Арталеза. Спрятавшись в подворотне, он осмотрел безжизненный особняк. Признаков присутствия в нем герцога или герцогини он не заметил, но попытка проникнуть внутрь была бы слишком рискованной. Супруги Альтальяна могли узнать о его побеге, и, возможно, внутри его уже поджидали солдаты. Поэтому он отправился на поиски доноса в надежде, что тот согласится проникнуть в особняк и обыскать покои Анны Костелар из страха перед ним самим или потому, что у него еще осталось капли чести и желание отомстить за друга. Агирре был уверен, что в каком-нибудь ящике, в какой-нибудь бумаге найдется зацепка, которая позволит узнать, где проходят проклятые ритуалы. «Но какое отношение к этому имеет Анна Костелар?» — изумился до носа, когда Агирре все ему рассказал. Он не понимал, зачем монаху понадобилось срочно обыскивать ее особняк. «Анна Костелар и есть настоящий зверь». Его слова придавили до носа, как каменная плита. Он хотел отпустить какой-нибудь циничный комментарий насчет умения Диего разбираться в женщинах, но от жуткой мысли, что последняя возлюбленная репортера его и убила, язык у него присох к гортани. Единственный способ узнать, где они приносят в жертву девочек, — пробраться в особняк и поискать какую-нибудь подсказку. Если ты ничего не найдешь, можно надавить на прислугу. Горничная, например, вполне может знать, куда отправились герцог с герцогиней. До носа был удивлен просьбой монаха, но еще больше тому, что уже знал разгадку тайны. Лезть в особняк Альтальяна не было никакой необходимости. Грисси назвала ему место. «Особняк Миральба. Ритуалы проходят там, только я не знаю, что это за особняк и где его искать. Пошли, любой кучер нам подскажет». Агирра, прихрамывая, вышел. Доноса поплелся за ним. Ближайшая стоянка экипажей находилась на площади Каррос, по соседству с Мавританскими воротами. Доноса жил неподалеку, поэтому знал кое-кого из возниц. Один из них тут же сообщил, где находится Миральба. «Рядом с воротами Алькала, за городской стеной, но, кажется, там уже много лет никто не живет». Теперь Доноса знала, о каком особняке идет речь. Неподалеку от него нашли последнюю растерзанную девочку, Хуану. Там же обнаружили и труп Диего. «Отвези нас». В городе были освещены только главные улицы, но, к счастью, дорогу им указывала луна. «Что мы будем делать, когда приедем?» «Войдем». Доноса смотрел на Томаса, ожидая услышать подробности плана. Но монах молчал и только стискивал зубы от боли.